ты це?» – скривилась она, демонстративно отвернувшись. «Будешь себя так вести, и проторчишь тут до самой моей смерти», развлекаясь с милашкой и сосайхом, с ласковой улыбочкой сообщил я вздрогнувшей магичке. «А ему я отдам отдельный приказ долбить тебя щупальцами во все дыры, пока астральное тело не превратится в аморфный кусок извращенных желаний. Чешуйка, за старшую. Присмотри тут за ними. Есть, командир», шутливо отсалютовала дракошка, не поднимаясь со стула. Легонько оттолкнувшись от поверхности островка, я ушел вертикально вверх, быстро оказавшись рядом с шариком души. Короткий осмотр не принес никаких утешительных новостей, за иллюзией теплого солнышка оказался все тот же грязно-серый шарик, по ядру которого расползались разноцветные кляксы и изменилась длинная кривая трещина. Весело. Пролетел чуть в сторону, попялился минутку на косию. Небольшое облачко черного дыма, едва заметное на фоне пустоты астрала, можно даже пролететь сквозь него и не заметить. Оно спит. Интересно, снится ли ему что-то? Вряд ли, конечно, ну а вдруг, и что тогда оно будет видеть в своих снах? Разрушение, чужие души, пустоту, или просто дорогу, по которой это существо шагает меж миров? Узнать это можно только полностью превратившись в косию, но на подобный шаг я не решусь никогда, да и принимать его облик буду только в самом крайнем случае. Кассия, мой последний аргумент, кварковая бомба в скромном арсенале из петард, и при взрыве эта штука первым делом испепелит меня самого. Заложив вираж, рухнул немного ниже. Примерно на полпути между Кассией и замком в чернильной пустоте висели три небольшие форточки, закрытые на тяжелые резные ставни. Дотронулся до одной. Спокойствие, невозмутимость, немного печали, запах стали и пороха, звуки боя, звон клинка. Антуанетта, моя железная милашка. К ней я попасть не могу, открыть эти ставни самостоятельно не хватит силенок, а влезать в долги к богам просто чтобы сказать ей привет. Зато могу понять, что у нее все в порядке. Относительно, конечно, но смертельной угрозы для жизни нет, а любой проблеме ниже рангом следует бежать, пока она не раздавила ее стальным сапогом. Перелетел ко второй, дотронулся, голод, любопытство, беспокойство, бурлящая в жилах кислота, вкус свежей крови на клыках, странный шепот в голове, кроконяшка, тварь, когда-то меня чуть не сожравшая, любопытный монстр, который, словно непослушный ребенок, все тащит в пасть. Интересно, вылупилось ли уже ее яйцо, не знаю, но лучше к ней в разум не лезть, слишком он чуждый, слишком много там всего намешано, как бы не потеряться среди этих спонтанных образов. Третье окошко, усталость, страх, неуверенность, любопытство, озорство, веселье, ярость и боль, надежда и нежность, дось, маленькая противоречивая лисичка, скрытник как по классу, так и по сути. Мы пережили столько опасностей и веселья, прошли через смерть и жизнь, ее пушистый хвост крутился рядом со мной практически все время моего столь короткого, и при этом столь долгого пути, и не только на физическом плане. Хитрая лисичка успела зарыться по самые свои любопытные ушки и в мою душу, пройдясь по всем закуткам памяти, но она до сих пор не пускает меня к себе, телом ее я владею полностью, но душа все еще закрыта. Можно, конечно, взломать ее силой, распахнуть эти ставни, вломиться в ее пространство и запустить руки по самый локоть в воспоминания. Я чувствую, что легко смогу это сделать, вот только нужно ли оно мне, определенно нет, но постучаться и переговорить с ней все же надо. Я уже хотел было потянуть на себя заслонку, открывая канал связи, как вдруг заметил кое-что странное. Рядом была еще одна форточка. На мгновение рассудок потемнел, а руки задрожали, невзирая на то, что это было не физическое тело, а имитирующая его энергетическая болванка, управляемая разумом. Но разум определяет тело, а тело определяет разум. И если разум говорит, что руки должны дрожать, значит, так оно и будет, вне зависимости от того, из чего эти руки состоят. Но в этот момент меня не волновало, как и почему должны дрожать астральные руки. Меня волновало только маленькое окошко в пространстве. Четвертая форточка, четвертый ошейник, четвертый договор, Ершера и Жанна, глава 203, глава 203, ярость стальной королевы, часть 1, убежище, Антуанетта, 1, щит волшебного резонанса, артефакт неопределенного ранга, изготовлен и зачарован чутко безумным мастером Лидией Ивановной из танковой стали с добавлением неизвестных веществ органической природы. Требования: героический класс, рыцарский класс, Уровень 50+, навык владения щитом в ранге Великий Мастер, 51+. Пассивные эффекты. Сверхпрочность. Артефакт не получает повреждений от вещей магии способности ниже легендарного ранга. Умеренное отражение магии. Имеет 20% шанс отразить низкоранговую магию обратно в атакующего. Активные эффекты. Резонансный удар. Наносит перед собой мощный звуковой удар. Область действия. Конус пространства перед щитом с углом в 20 градусов. Дальность. 20 метров. Активация. Удар мечом по щиту. Крик «Пой, Волрия». Откат. 180 минут. Я покрутила в руках доставшийся мне щит и осталась довольна. Конечно, активация резонанса была немного странной, но после той волшебной палочки от этого же мастера, я уже ничему бы не удивилась. Зато внешний щит был очень хорош. Чуть выпуклый вытянутый треугольник, в 5 сантиметров толщиной. Ширина и высота позволяли полностью спрятать за ним голову и туловище, если чуть пригнуться, а заостренные края, рассекать легкобронированных противников не хуже, чем мечом. Видимо, люди генерала успели неплохо изучить мой стиль боя, раз подобрали столь подходящее оружие. С одной стороны, это хорошо, с другой означает, что я под постоянным наблюдением. Впрочем, это не особо важно, Карпатов и его люди уже доказали, что они вполне здравомыслящие и достойны доверия. Транспортная колонна неспешно двигалась в направлении, куда сбежали люди, контролировавшие орду зомби. Впереди ехали два пикапа моего спецотряда «Рыцарь-2», за нами натужно гудел огромный грузовик с мародерами, а замыкала строй боевая машина Васильева с мангустами. Я, как обычно, ехала прямо в кузове, периодически соскальзывая в дремоту. Впрочем, нормально уснуть мне не давали, ехали по бездорожью и машины сильно трясло. К тому же постоянное ощущение угрозы не отпускало меня с самого отбытия из временного лагеря, организованного недалеко от уничтоженного поселка. Я в очередной раз открыла глаза и огляделась, заодно прощупывая окружение. В глаза сразу же бросилась огромная машина с бойцами Дикого. Если правильно помню, называлась она «Шиншиллой». Эта махина имела 2 человеческих роста в высоту, огромные толстые колеса, укрепленный корпус и кузов-дом, в котором вполне могли поместиться все члены 3 отрядов. Там же располагалась небольшая санчасть, узел связи и еще какая-то машинерия, о которой я имела только самое смутное представление. Работала «Шиншилла» не на обычном топливе, как мне объяснили, а на чем-то. Я так и не поняла, на чем, то ли на каких-то частицах, то ли на светящейся пыли. Вокруг холмы перешли в ровную степную местность, даже кусты не торчали, сплошная голая равнина, покрытая разнообразными травами. Как сказал Дамир, эти места предназначались под какой-то правительственный аграрный проект. Землю расчистили, разровняли, но построить и высадить ничего уже не успели, началась катастрофа. Но меня сейчас это мало интересовало, внимание было сосредоточено на возможных угрозах. Вот только таковых не было. Вернее, что-то появлялось пару раз неподалеку, но либо спешно убегало, либо становилось добычей Равхаз, сопровождавших экспедицию. Королева Улья меня впечатлила. Она действительно выделила небольшую армию, вполне способную потягаться с ордой зомби. Татьяна, отрядный лекарь, уже все уши мне прочирикала про то, что началось на базе, когда вся эта орава насекомых полезла из-под земли. Чуть войну с перепугу не начали, даже крики командования до всполошившегося гарнизона дошли на сразу. Сейчас вокруг неспешно движущейся автоколонны в небе кружило 2-3 небольших крылатых тварей, похожих на помесь стрекозы и скорпиона. Не особо живучие сами по себе, они выступали в качестве разведки, да неплохо плевались сверху кислотой. А если была необходимость, могли спуститься на землю и вступить в бой клешнями и ядовитым жалом. По земле рыскали 2 сотни сверчков, небольших слабых зверушек с острыми челюстями и способностью к быстрым прыжкам. Но и крылатые, и прыгучие твари относились к внешнему охранному периметру, разбегаясь, разлетаясь далеко вокруг. А вот непосредственно рядом с нами шевелили лапками более серьезные насекомые, 0,5 малых и 20 больших мохнатых пауков. Малые достигали высоты по пояс человеку, были сильными, быстрыми и прыгучими. Толстый хитиновый панцирь обеспечивал им отличную живучесть, а пара передних лапок кос легко справлялась с большинством встреченных нами мутантов. Большие пауки были раза в 2 больше своих собратьев, отличались более развитым интеллектом и могли плести паутинные сети. Однако это все была лишь пехота Равхаз. В случае по-настоящему серьезной угрозы в бой должны были вступить мутаторы 2 гусеницы. Первый представлял собой большого бронированного жука, размером с наш пикап, с 12 длинными лапами и закругленным сплющенным брюшком, на котором сверху плотно сидели наросты в виде вытянутых зеленоватых горшков. В этих горшках мутатор выделял и хранил самые разнообразные вещества, начиная от простой кислоты до какой-то черной дряни, которая при соприкосновении с живым существом за несколько минут превращала его в уродливую марионетку стаи Равхаз. Какими-то особыми боевыми качествами эти марионетки не обладали, но, за счет повышенной живучести и абсолютной послушности, в качестве мяса для сражения подходили идеально. Тем более, что жили они недолго. Ну а гусеницы были родственницами тех, которых я когда-то убила, но относились к другому подвиду, черному. Они были меньшего размера, примерно мне по грудь, но обладали все такой же прочнейшей броней и мощными челюстями, как и их собратья. И они были быстрыми, хоть машины и шли далеко не на предельной скорости, но насекомые спокойно выдерживали этот темп. И последним, самым важным членом сопровождающей нас стаи было существо антроп, руководящее действиями всех остальных. Ксулукскхару, в отличие от остальных Равхаз, оно обладало полноценным самосознанием и определенной свободой воли. Впрочем, оно будет не совсем верно. Скорее, это была она. Чуть склонив голову на бок, я посмотрела через лобовое стекло на сидящую в кабине шиншиллы девушку. Она была на полголовы ниже меня, с небольшой аккуратной грудью и округлыми бедрами, на которые так падки мужчины. Одежда представляла собой обычный для местных военных комплект темно-зеленого камуфляжа, с одетым поверх легким бронежилетом и кобурой с пистолетом на поясе. Из-под легкой каски выбивались короткие черные волосы, а с правильного, чуть курносого лица смотрели ярко-желтые, почти золотистые глаза. На первый взгляд ее легко можно было спутать с человеком. Королева Улья очень старательно попыталась воссоздать внешний вид расы, но при более внимательном осмотре в глаза сразу будут кидаться несколько инородных деталей. Во-первых, лицо девушки большую часть времени представляло собой застывшую маску. Живыми были только широко открытые, словно в удивлении, глаза, чей взгляд постоянно скользил по окружению, вызывая чувство дискомфорта и неестественности у любого собеседника. Далее шла ее речь. Она постоянно сбивалась с Яном и путалась в простейших для людей вещах. Впрочем, это придет с опытом, если Ксулукс доживет до того момента и достаточно хорошо сумеет изучить людей. Но самым явным внешним отличием было наличие двух коротких хитиновых наростов на голове, которые она прятала под каской, что-то вроде антенн для ментальной связи с остальными Равхаз и управления ими. А вот внутреннее строение Ксулукс, насколько я поняла, пока находилась в слиянии с коллективным разумом инсектов, сильно отличалась от человеческого. Для маскировки и просто эксперимента ради, королева воссоздала все так, как и у моей расы. Скелет, мышцы, кожу, мозг, нервы, внутренние органы, все это было идентично людям. Ксулукс даже может заняться сексом и завести ребенка. Но вот по своей более глубинной структуре она отличалась кардинально. Мышцы имели другую природу и механизмы действия, близкие к таковым у насекомых, кости скелета обладали повышенной плотностью и прочностью, а кожа была по своей сути ближе к мягкому хитину. По сравнению с людьми Ксулукс обладала просто феноменальными физическими данными, но не более того, плеваться кислотой или изменять строение своего тела она не могла. Все же королеве нужен был офицер-контролер, а не очередная боевая машина. И, как я поняла, было тут и второе дно, не только люди увлеченно изучали Равхаз, но и насекомые сильно заинтересовались людьми. А есть ли способ наиболее полно собрать информацию о расе, чем стать одним из них? Вот королева и экспериментирует, совмещая сразу и боевую операцию и свои исследования. Я ей не мешала. В конце концов, я тоже принадлежу к человеческому роду, и если Равхаз научится с нами сосуществовать, то оно будет только к лучшему. Кукла, прием. Раздался голос Ержана. «В связи», — отозвалась я, нажав кнопку на гарнитуре. «На связи», — вздохнул Дамир. «Раз от раза одно и то же. Я в нее говорю, пожалуй, я плечами. Значит, вы, ситх, не еби мозги», — влез Васильев. «Равшан, что там у тебя?» «Сигнал бедствия», — продолжил тот. «Слабый, но устойчивый. Далеко?» Тут же заинтересовалась я. «Я определил направление. 20 градусов левее от нашего маршрута, расстояние до 50 километров. Будем отклоняться», — уточнил Васильев, но сразу же ответил на собственный вопрос. «Хотя да, конечно, блять, будем. С нами же сама спасительница всея чебуреческой расы. Быче, ты чего такой злой сегодня? Удивился Дамир. С самого утра ворчишь и ворчишь. Ничего, огрызнулся тот. Работаем. Кукла, твои зверушки могут там проверить. Мы уже там, раздался слегка отрешенный голос Ксулукс. Мы не видим ничего. Направление верно. Расстояние верно. Там холм. И все. Холм, говоришь, задумчиво протянул Дамир. Там летуны. Пусть спустятся и поищут металлические объекты. Возможно, это запечатанное убежище какого-нибудь олигарха. Лет 10 назад, когда все готовились к очередной мировой войне, у них мода на такие датчики была. Мы штук 5 их вскрыли вокруг базы еще в первые дни. Нашли, через некоторое время ответила Ксулукс. Пещера в холме, большая дверь, металл, кукла, спросил Дамир. Курс на убежище, спокойно ответила я. Если есть шанс, что кто-то жив, я обязана это проверить. А контролеры пусть уходят дальше, проворчал Васильев. Конечно, зачем нам мировая угроза, когда тут непонятные сигналы из жопы в земле, куда забились толстобрюхи, бросив людей на съедение тварям. Я промолчала. Да, он все верно говорит, но решение уже принято. До предполагаемого убежища добрались быстро. Стой, коротко скомандовала я в гарнитуру, когда до холма оставалось 20 метров. Нужно отдать должное как военным, так и бойцам Дикого, машины резко затормозили, пробуксовывая по земле, влажной после прошедшего накануне ночью дождя. «Теперь-то что?» – настороженно спросил Васильев. «Людей там нет», – ответила я. «Разворачиваемся», – деловито уточнил Дамир. «Или», – ответила я, спрыгивая с кузова пикапа и проверяя снаряжение. «Щит со спины на руку. Глич, подарок рыцаря Бастиона, со мной. Полезный артефакт, я его уже успела испытать. По сути, это оказался автоматический универсальный инструмент. Меч в ножнах, достать всегда успею. Доспехи полным комплектом на мне. Платье тоже и, что радует, в привычном виде. Не хотелось бы бегать по вражеской территории полуголой из-за капризов артефакта. Ну и волшебная палочка тоже со мной, спрятана в складках костюма. И все. Больше мне ничего не нужно. Закончив с проверкой, я неторопливо двинулась к виднеющейся в склоне холма широкой норе. «Жало, Дикий, вниз со мной!» — раздался в гарнитуре голос Дамира. «Остальным глушить движки и занять оборону. Белка, будь готова!» «Всегда!» — отозвалась наш полевой медик. «Ксулукс, разведка местности!» — продолжил командовать Хатанов, бегом догоняя меня. «И на этот раз, жучья морда, будь добра, сообщая противнике до того, как стая его сожрет!» «Приняли!» — безразличным тоном ответил антроп, выпрыгивая из грузовика вслед за Диким, командиром мародеров. Хоть Дамир и спешил, но Барбара нагнала меня первой, пристроившись чуть позади и правее с пистолетом и ножом в руках. Хатанов занял аналогичную позицию слева со своим мечом-артефактом, за который и получил позывной «Ситх», а Дикий молча взял на себя роль замыкающего, на ходу проверяя свое ружье. Больше никого с собой тащить смысла не было, и люди это прекрасно понимали. Для уничтожения любого противника хватит и меня одной. Дамир шел, так как решение в экспедиции принимали именно мы вдвоем, и ему требовалось увидеть все своими глазами, а жало и Дикого он прихватил больше для собственного прикрытия и лишней пары рук в случае чего. Холм был идеально правильной куполообразной формы, что уже выдавало его искусственность. Войдя в пещеру, мы убедились в этом окончательно. Она была аккуратно вырезана в толще то ли камня, то ли бетона, а вниз, во тьму, уходили металлические ступеньки лестницы. Мне, Дамиру и Барбаре освещение было не нужно, а Дикий опустил на глаза специальный прибор, позволяющий видеть в темноте. Спускались молча. Атмосфера не располагала к беседам, следы трагедии начали встречаться буквально на первых ступеньках. Человеческий череп, расколотый пополам, свежий, покрытый высохшими следами крови и остатками волос. Ниже был лестничный пролет, которой должна была перекрывать тяжелая металлическая дверь. Сейчас она искореженная лежала рядом, придавив ноги полусгнивших человеческих останков. Этот труп не тронули звери. В этом мире они стали достаточно умны и чувствительны, чтобы не соваться в такое место. Лишь личинки насекомых копошились в медленно гниющем теле. Дамир и Барбара остановились у входа на лестничную площадку, одновременно притормозив собирающегося пойти дальше Дикого. Я одна молча подошла к трупу. Покрытое белесыми гусеницами мух гнилое мясо уже плохо держалось на костях, но оно все еще было живо. Труп поднял на меня пустые глазницы. Из одной на холодный пол шлепнулся жук-трупоед. Челюсть с видоизменившимися зубами открылась, разрывая и без того сгнившую плоть щек. Распухший язык заворочился во рту, а нежить издала глухой сипящий звук. Зомби протянул ко мне разваливающуюся руку, но не за тем, чтобы схватить. Этот труп не желал мяса живых. Он тянул руку, словно в мольбе. Сипел, явно силясь что-то сказать гниющими остатками горла, но я поняла его и без слов. «Молю, убей меня». 2. Зомби не умеют говорить, зомби не умеют думать. Это низшая нежить, способная только на первичный инстинкт, есть. Их пораженные проклятием тела и души не способны нормально вырабатывать и удерживать ману, а проклятию ее требуется много. Вот они и рыщут по обитаемым землям в поисках свежей плоти, по которой текут потоки маны. Но этот зомби не желал моей плоти. Нет, не так, его желания подавлялись. Он был лишь марионеткой в чьих-то руках, и этот кто-то отчаянно тянул ко мне конечность полусгнившего трупа и молил лишь об одном. «Приди и убей меня, как пожелаешь», — ответила я, и выстрелившие нити костюма мгновенно выпили остатки маны и души из несчастной марионетки. Но ее хозяин был далеко, где-то там, внизу. «Кукла», — Дамир беззвучно подошел сзади. Я почувствовала, что он хотел положить руку мне на плечо, но в последний момент одумался. «Правильно. Незачем лишний раз дразнить артефакты бездны. Насколько большими могут быть такие убежища?» – спросила я, пытаясь ощутить происходящее у нас под ногами. «Зависит только от толщины кошелька заказчика», – ответил Дамир. «Но я смотрел в архивах, типовой проект обычно был в 10 этажей. Идем вниз», – Дикий скорее утверждал, чем спрашивал. «Тут и так понятно, что живых нет», – возразила Барбара. «Скорее всего, убежище вскрыла проходившая орда зомби. Предлагаю просто подорвать вход, и твари сами сдохнут с голоду». Я не ответила, просто молча пошла дальше, перешагнув через выломанную дверь и окончательно упокоившегося мертвеца. Дикие и Дамир осторожно потянулись следом. Барбара поспешила за нами после секундного колебания, проворчав под нос что-то про сумасшедших и половые акты с козами. Спустившись по ступенькам еще метров на 10 вглубь, мы попали в просторную комнату с голыми стенами из сплошного серого камня. Вдоль стен стояли ряды скамеек, с потолков мигали барахлящие лампы, у дальнего угла расположилось что-то вроде стойки, слева от которой была большая круглая дверь в виде шестерни, а еще тут были трупы, сваленные как попало, они лежали по всему помещению, на скамейках, у двери шестерни, у стойки и просто кучами на полу. Один даже свисал с потолка, зацепившись одеждой за остатки разбитой лампы. Естественно, стоило шагнуть в помещение, как вся эта толпа мертвецов начала подниматься и с урчанием идти, ковылять и ползти в нашу сторону. Около 50. Только низшие твари, мутантов посерьезнее я не видела. Вытянув меч из ножен, шагнула навстречу нежити. За спиной раздался глухой хлопок, и быстрый тяжелый снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от моего тела. У первого зомби, попавшегося на траектории выстрела ружья Дикого, разорвало голову, а идущему следом за ним разворотило верхнюю часть грудины, практически отделившую от туловища. Первый мертвец упал, второй, не обращая внимания на зияющую дыру, сделал еще шаг, но тут уже ему в голову прилетела вторая пуля. Глухо застрекотали скорострельные пистолеты Дамира и Барбары, но их пули намного меньшего калибра и не имели столь впечатляющего эффекта. Тем не менее, зомби падали, получив по короткой очереди в голову. А тем временем я встретилась с первыми идущими на нас мертвецами. В чем преимущество нежити? В их силе, в нечувствительности к боли, в безумной жажде плоти, в огромной живучести и неутомимости. Для обычного человека толпа из 50 мертвецов будет представлять серьезную угрозу. Стоит только зазеваться и дать себя ухватить хоть одному зомби, и все, пока будешь отдирать мертвую хватку одной руки, в тебя вцепятся уже десятки, а через мгновение мощные челюсти будут рвать твою плоть вместе с броней. Но для меня сила этих тварей просто смешна, а их невообразимая живучесть испаряется буквально одним касанием латной рукавицы. Мне достаточно было бы просто постоять на месте и подождать, когда твари сами убьются о доспехи. Вот только это будет неправильно. Каким бы ни был противник, но если он желает боя, то я его предоставлю. Пусть это будет сражение одиночки против десятка, пусть враг не благородный рыцарь, а всего лишь пустоголовый зомби. Но сдаваться я не привыкла. Быстрый росчерк меча сносит голову первому мертвецу. Возвратное движение лезвия рассекает на две половинки еще одного. Подобравшийся сбоку зомби пытается вцепиться мне в руку, но вгрызается лишь в наплечник, который мгновенно выпивает его душу. Пока мечом разрубаю на части еще двоих, Щитом отправляю в полет до стены одного из самых прытких. Его размазывает по серому камню, как раздавленное насекомое. Костюм тоже не спал. Черные нити выстреливали в разные стороны, жадно впиваясь в подошедших слишком быстро мертвецов и осушая ожившую их магию до дна, забирая вместе с тем и покалеченные несчастные души, у кого они еще остались. Бой продлился не больше минуты и кончился, едва успев начаться. Я резким взмахом стряхнула с меча налипшие остатки гниющей плоти. Кровь артефакт уже впитал. Жуткий клинок был рад даже такому угощению. Перевела дыхание. В воздухе стоял удушающий гнилостный смрад. Для меня он угрозы не представлял. Слишком высокий показатель живучести. Неприятно, конечно, но и только. А вот Дамир и Барбара дружно надели на нижнюю часть лица небольшие маски, фильтрующие воздух. Дикий же, достав такую же маску, слегка замялся, с удивлением рассматривая что-то в воздухе перед собой. «Что там?» – заметил его состояние Дамир. «Выполнил условия для прохода на следующий десяток уровней», – ответил ему мародер. «Нужно было подряд убить 10 зомби не ниже 10 уровня с одного выстрела». «Поздравляю», – вздохнул Дамир с грустью. «А мне для разблокировки 20-х нужно пробыть в черной зоне не меньше 3 часов. Редкий класс, чтоб его». «Жесть», – вздрогнул Дикий, покосившись на Барбару, но та их диалог не поддержала. «Я тоже не особо обращала на них внимание, просто подмечая краем сознания. Гораздо больше меня интересовала дверь. Как ее открыть?» – спросила я, глядя на монументальную шестерню, которую даже мне будет сложно сдвинуть с места. «Только если включить увеличение силы. Сейчас посмотрим». Дамир подошел к стойке и что-то там нажал. Потом подергал какую-то ручку, выматерился и развел руками. «Сдох пульт, так что никак», — я вопросительно выгнула бровь. «И не смотри на меня так», — покачал головой Дамир. «Эту дверь теперь можно только изнутри открыть. Или взорвать», — предложила Барбара. «Только если со всем комплексом», — хмыкнул Дикий. Я еще раз оценивающе посмотрела на дверь. «Даже не пытайся», — всполошился Дамир, очевидно, угадав ход моих мыслей. «Это даже тебе не под силу». Ну, он был отчасти прав. Я действительно сомневалась, смогу ли поднять такой вес, но и определенная надежда была. Вот только был еще и другой путь. Подойдя к пульту, я осмотрел разбитую панель и мертвые лампочки, которые должны были перемигиваться, если бы аппаратура была в норме. Сняв щит и перекинув его за спину, положила руку на мертвый механизм. Глич, починка. Из-под латной перчатки наружу показались тонкие серебристые усики и под удивленными взглядами членов отряда скользнули внутрь прибора. Несколько секунд ничего не происходило, после чего артефакт негромко пискнул, и у меня перед глазами появилась надпись. Анализ прибора завершен. Классификация. Примитивная специализированная ЭВМ. Состояние. Сильно повреждено, не работает. Прогноз. Починка возможна при наличии достаточного количества подходящей материи. Сканирование местности. Материя найдена. Органические останки разумных содержат достаточное количество необходимых атомов. Приступить к починке? Приступай. От руки к нескольким ближайшим мертвецам протянулись дополнительные серебристые нити, тут же начавшие испускать легкое сияние. Я почувствовала, как артефакт слегка нагрелся, а внутри пульта начало что-то шелестеть и искрить. Примерно через минуту ожидания и два высохших до состояния мумий трупа, Глич втянул свои нити обратно и рапортовал о завершении работ. Я отошла в сторону и кивнула Дамиру на пульт. Тот подошел, недоверчиво потыкал пальцем в кнопки, но прибор тут же отозвался негромкой мелодией и засветившимся экраном. «Дела, а?» – почесал разведчик затылок. «Как новый? Ты не отвлекайся», – поторопила его Барбара, которой было явно неуютно в заполненной трупами комнате. «Открывай скорее». Пара щелчков, мат Дамира, еще пара щелчков, пинок, ответный мат от пульта, мат от Дамира, еще щелчок, мат, мат, пинок, щелчок, писк и скрежет подавшейся вперед двери шестерни. Громкий щелчок объявил, что она полностью вышла из паза и начала откатываться в сторону. И вот перед нами уже открытый проход вглубь комплекса, где не горела ни одна лампочка. Дамир, вглядевшись в темноту коридора, покачал головой и нажал кнопку гарнитуры. «Быче, прием, слышу тебя, но хреново», — отозвался сержант на общем канале. «Мы у дверей в убежище», — продолжил Дамир. «Тут нас встретили полсотни зомбари. Всех положили, но что будет внутри, пока не ясно. Держите на всякий случай вход под прицелом. Из-под земли сигнал, скорее всего, пробиваться не будет, так что ждите 5 часов. Если не вернемся, командование переходит к тебе. Поправка, влезла в разговор Ксулукс. Мы не ограничены этим сигналом. Мы можем услышать стальную королеву. Кукла, посмотрел на меня Дамир. Я мысленно потянулась к Ксулукс и без труда ощутила антропа. Убедившись в стабильной связи, кивнула. Тогда держим связь через Равхаз, решил Дамир. Будут проблемы, кукла даст знать. Добро, ответил Васильев. Конец связи. Идем? Спросил Хатанов, меняя магазин в пистолете. Еще нет, ответила я и вновь потянулась наверх, к насекомым. От Ксулукс пришло чувство удивления и настороженности, когда она ощутила утрату контроля над 20 малыми пауками. Но, уловив мое вмешательство, успокоилась. В иерархии Равхаз я стояла выше ее родной королевы, так что у антропа, при всей ее свободе воли, даже мысли не возникало меня ослушаться или оспорить какое-то решение. С одной стороны, это дико для меня, как для человека. С другой, это совершенно иной вид, живущий по иным законам. Для них главная цель – выживание колонии, а не отдельной особи, и навязывание им человеческой идеологии будет лишь пустой тратой времени. Пауки примчались через десяток секунд, изрядно напугав Дикого и Барбару. Дамир же остался относительно спокойным, лишь покачав головой и проворчав что-то про меня и безумные выходки. Решив не бить его по голове, я шагнула в первое помещение убежища. Пауки обладали неплохим интеллектом, так что без приказа рассредоточились по стенам и потолку комнаты, высматривая возможные угрозы для своей королевы. От них так и веяло обеспокоенностью и желанием служить и защищать. Наверное, ни один человек не может быть так предан своему делу, как эти мохнатые восьмилапые воины. Странно, что я сразу не подумала их взять, с зомби-то я справлюсь. Но вот собственноручный обыск каждого закутка в убежище займет слишком много времени. Помещение представляло собой что-то вроде охранного пункта. Длинное и узкое, оно было перегорожено высокими турникетами, а в конце, по бокам массивной двери, стояли бронированные будки охраны со стрелковыми окошками-бойницами. Было тихо и темно, пахло кровью, следы которой были темными пятнами размазаны по полу, словно тут кого-то волокли, причем ни одного, и даже не двух, и волокли вглубь убежища, через смятую и выбитую дверь. Двинувшись вперед первой, я без особых ухищрений просто откидывала пинками мешающие пройти турникеты, перелезать через них не было никакого желания, а открывались они, скорее всего, только из тех самых будок в конце комнаты коридора. Краем уха уловила от Дамира что-то про слона и посудную лавку. Очередной турникет совершенно случайно пролетел в сантиметре от его головы и, вышибая бетонную крошку, застрял в стене комнаты. В следующем помещении картина была примерно такая же. Разбросанные повсюду вещи и бумаги, перевернутая мебель, следы крови на полу и стенах. Добавилось разве что несколько человеческих костей, обглоданных до белизны. Сама комната оказалась круглой и просторной, с многочисленными стульями, столиками, барными стойками и развешанными по стенам картинами и афишами. «Что-то вроде зала для прибывающих», — сказала Барбара, подняв с пола листок и осмотрев его. «Убежище великого Аксела. Тут вы будете жить вечно. Что за бред? Может, сектанты?» — предположил Дамир, тоже поднимая листовку и крутя ее в руках. Не увидев ничего интересного, он смял листок и метким броском отправил его в ближайшую урну. Нужно найти какой-нибудь сервер или кабинет местного главного. В этих бумажках ничего кроме пропаганды нет. Вообще было бы неплохо зачистить тут все и скинуть координаты Карпатову. Барбара повертела головой, ища выхода из комнаты. Тут должно быть довольно много ресурсов. Заберем самое ценное с собой, а остальное пусть растащит трофейная команда. Тоже вариант, кивнул Дамир. Готовьтесь, перебила я их диалог, прислушиваясь к себе. Что-то приближается. Да, теперь тоже чувствую, нахмурился Дамир через несколько секунд. Снизу. Что-то очень и очень нехорошее. Дикий молча щелкнул предохранителем оружия. Дамир и Барбара отошли назад и ушли вскрыт. Пауки рассредоточились по стенам и потолку, нетерпеливо щелкая жвалами. Из широкого прохода вывалилась новая волна зомби. Но проблема была совсем не в них. Состав разведывательной экспедиции. Спецотряд «Рыцарь-2», 8 человек, 2 пикапа. Боевой отряд «Мангуст-3», 11 человек, 1 БМПО 8-2У. Боевая машина пехоты облегченная, 8 серия, 2 усовершенствования. Штрафбат «Мародеры», 12 человек, 2 пикапа, 1 ТВГ «Шиншилла». Тяжелый военный грузовик, стая Равхаз пауки «Сумерек», 300 крылонов, 200 сверчков, 50 малых пауков, 30 больших пауков, 2 гусеницы, 1 мутатор, 1 антроп. Состав спецотряда «Рыцарь 2». Антуанетта де Гарсия, мейн-танк, позывной «Кукла», уровень 58, рыцарь-служитель. Хатанов Дамир Султанович, разведка, сенс, позывной «Ситх», уровень 20, темный охотник. Костров Максим Юрьевич, снайпер, сенс, позывной «Вспышка», уровень 15, стрелок-снайпер. Селезнев Сергей Владиславович, штурмовик, механик, позывной «Лысый», уровень 16, штурмовик-универсал. Вискина Татьяна Львовна, медик, позывной «Белочка», уровень 14, хирург-целитель. Серикбаев Ержан Серикбаевич, водитель, радист, позывной «Равшан», уровень 20, проклятый палач. Серикбаев Азат Серикбаевич, водитель, механик, позывной «Джамшут», уровень 20, святой инквизитор. Барбара Шульц, разведчик, скрытник, позывной «Жало», уровень 27, диверсант, штрафбат «Мародеры». Каширов Николай Григорьевич, командир, боевик, позывной «Дикий», уровень 21, боевик-универсал. 12 подчиненных, люди, мужчины, пока без подробностей. Васильев Лев Викторович, командир, тактик, позывной «Быче», большая черепаха, уровень 13, тактический стрелок. Ксулукск Хару, командир, антроправ «ХАС», позывной «Клык», уровень 7. Глава 204. Глава 204. Она не то, чем кажется. 1. Так, спокойней. Она мертва. Окончательно. Этого уже не изменить. Я проверял, связи с Яр больше не было. Тогда, блять, какого хрена? Тише, тише, тише. Все, я остыл, я спокоен. А то как всегда начну пороть горячку и влезу в очередную здоровенную черную задницу с такими накачанными булками, что они перемолят меня в крошку как чертов твикс. Поколебавшись между окошком с деской и новой непонятной хренью, я все же потянулся сначала к дось. Нужно разобраться с тем, в чем уверен, а потом уже совать свой хрен во всякие подозрительные дырки. Нет, по-хорошему в подозрительные дырки его совать вообще нельзя, ибо это в итоге кончится тем, что он либо сам отвалится, либо его с лыбой 9 на 17 отчекрыжит добрый доктор и хрендец. Но просто сделать свои дела и уйти я не смогу. Лучше сдохну, но разберусь, что это за дырь и никуда она ведет. Больше не колеблясь, распахнул окошко доси, изменив строение астрального тела, легко в него втиснулся. Ощущение полета. Наверное, именно так чувствуют себя космонавты на орбите. Вроде бы ты просто плывешь в невесомости, но при этом откуда-то знаешь, что твоя несчастная тушка движется по бескрайнему и безразличному океану пустоты со скоростью в десятки, если не сотни километров в секунду. Странное, завораживающее и пугающее чувство, заставляющее трепетать душу, приводящее в восторг и одновременно скручивающее кишки от ужаса. Вот только, как в том анекдоте про училку русского языка и парашют, на языке у меня в тот момент крутились совершенно иные эпитеты. «Чтоб вас хуем в мозжечок через ухо угостили», пробормотал я, пытаясь собрать в кучку расплывающееся астральное тело. Нахрена такие спецэффекты? Так, ладно, остыть. Я спокоен, бесстрашен и лучусь доброжелательностью, как кусок военного урана. Даась. Ау, хозяин. Ёптыртыр. Хвостатая, не так громко. Меня едва не размазало колебаниями астрала. Хозяин, ты где? Что случилось? Голос хвостатый раздался уже намного тише. Где я? Это вопрос хороший. Вздохнул я. В данный момент сознание находится на границе твоего астрального пространства, а вот тело, в комнате под каким-то колизеем, в зачарованной клетке, под прицелом ебучей кучи арбалетов, да сотни дрочащих нигеров за стенкой. Короче, у меня все хорошо, а у вас там как? Бегаем, тебя ищем, вздохнула Даська. Хозяин, что случилось? Как ты пропал? Призвали меня. Хрен пойми куда, фиг пойми зачем и до сих пор не врубаюсь как, но без сомнений, это наши уважаемые небожители постарались. В общем, передай всем, чтобы не бузили и не переживали, я и не из такой задницы выбирался. Собирайте отряд и дуйте к границе ушастых, добывать информацию. Как выкручусь, прибуду. Хозяин, Ноксы Химы пропали, блять, скорее всего, отправились тебя искать. Да понятное дело. Ладно, хуже не будет. А для тебя приказ остается прежним. Собирай остальных, кто еще не сбежал, и топай на границу. Голову не подставлять, потихоньку собирать информацию и ждать меня. Если сдохну, то все свободны. Все, отбой. Не желая слушать что-то еще, я быстро нырнул в форточку обратно. А то сейчас на голову еще какой-нибудь хрендец вывалит, А мне и своих проблем хватает. То, что Химы с Нокс отправились по мою шкурку, весьма двоякая новость. С одной стороны, обе могут как-то вычислять мое местоположение, так что поиски не затянутся. С другой, обе самки малость неадекватны. И если Химы всего лишь порой увлекается, теряя самоконтроль, то вот Нокси, просто монстр, без капли человеколюбия или сдержанности. Ладно, последняя астральная остановка на сегодня, и нужно выныривать, а то хрен знает, что там с моей тушкой могут сделать, пока я тут брожу. Возможно, меня там уже местные негры-легионеры всем табором по кругу взад имеют. Бррррр. Я быстро отогнал нарисованную воображением картинку. Нахер такие больные фантазии. Но, блять, тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать. На всякий случай на мгновение соскользнул в пограничное состояние и осмотрелся. К счастью, в реальности ничего не изменилось. Все та же клетка, дрыхнущая в сене мелкая призывательница и темный полог меж прутьев. Вот только остатки еды и бадью для мытья убрали. А я даже не почуял. Непорядок. Так ведь действительно в жопу отдерут. Помню я взгляд того шута в колпаке со звездочками. Вздохнув, вновь целиком занырнул в астрал и перелетел к последнему загадочному окошку. Оно заметно отличалось от трех предыдущих. Если там были просто резные ставни, то тут висела чугунная заслонка с небольшим серебряным засовом. И от вида такой системы безопасности мне стало как-то стрёмно. А ну как открою сейчас, а оттуда какая-нибудь хуйня зубастая вылезет и начнет меня жрать. И это не пустые домыслы. Одну такую херотень я уже отправил прогуляться по глубинам варпа вместе с куском собственной души, вторая висит рядышком, дрыхнет, а третья сожрала мне правую руку и теперь периодически распускает тентакли. С другой стороны, заслонка, не замок, задвинуть всегда успею, а разузнать что там и как нужно, неизвестность пугает лучше всяких монстров. Чешуйка или сафар, позвал я, прекрасно зная, что эти двое меня услышат. Хорошо хоть сам додумался до подстраховки, проворчала дракошка, появляясь рядом, а то если бы начал ломиться в одиночку, то точно бы по голове настучала. Истину глаголит эта дева, кивнул Илюха, выныривая откуда-то снизу. Тьфу, блять, сплюнул я, а чего тогда сразу не пришли, ждали, пока я в очередной раз куда-то влипну, как любит говорить у тебя на родине, лыба чешуйчатой стала до того широкой, что я начал всерьез опасаться, как бы у нее мордашка не треснула. Умные учатся на чужих ошибках, а дураки, на своих. Ну, на правду не обижаются, но все равно обидно. Покачав головой, я отвернулся от этой парочки засранцев и осторожно дотронулся до заслонки. Очень странное ощущение пробежалось по пальцам и растворилось в сознании. Там, с той стороны, явно было что-то. Очень старое, но при этом практически новорожденное. Умное, но какое-то наивное. Безмерно жестокое, но флегматично доброе. У меня от такого чуть не потек чердак. Хотя нет, течен дал уже давно, в этом злоебучем мире, каждый божий день норовящим поиметь мой симпатичный зад, либо сдохнешь, либо сойдешь с ума. И открыть эту поебень, ощутив подобную хаотичную сущность, что за ней скрывается, может только ненормальный. В черно-синем лесу, где трепещут осины, пробормотал я, отодвинув серебристую задвижку и приоткрывая заслонку. Зайцы в полночь траву на поляне косили. Там была тьма. Впрочем, чего еще ожидать от подобного? Не картинок же с розовыми по. Из темноты вылезла здоровенная когтистая мохнатая лапа и ухватила меня за горло. Цап! Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- туман с непонятными черными вкраплениями. «Здрасте, приехали. На обычный астрал это не похоже». «Похоже», — раздалось снизу недовольное ворчание. «Просто очень сильное пространство. Это у тебя жалкий клочок, а вот у сущностей посильнее оно обычно огромное, и совсем не пустое. Чешуйка», — удивился я, глянув вниз и обнаружив обнимающуюся с моей ногой дракошку. «Ты выбрала неподходящее время, место и орган для заигрываний». Она пару раз непонимающе хлопнула ресницами, после чего ее мордашка стала пунцовой и в меня полетел огненный шар, вернее, должен был полететь после знакомого паса руками. Но этого не произошло. В итоге дракошка ограничилась лишь проклятиями, но ногу мою не выпустила. «Фетишистка, что ли?» — поинтересовался я. «Сам ты это слово», — рыкнула дракошка, впрочем, еще крепче вцепившись в мою конечность. «Местный хозяин меня блокирует, и боюсь, если выпущу тебя, то могу потеряться. Но ногу-то для этого обнимать не обязательно», — протянул я ей руку. «Давай на спину». Поколебавшись, она перебралась на предложенное место, прямо по мне, нагло проигнорив предложенную руку. Впрочем, я был не в обиде. Сисечки, ее мягкие холмики ощущались сквозь тонкую тогу, и похер, что это лишь астральная проекция, главное, что я чувствую. Изврат, вздохнула дракошка прямо мне в ухо, и визжишь как баба. Когда, удивился я, когда нас сюда затянуло, от твоего визга Ильсафор аж руки разжал, чтобы уши закрыть. Если бы не это, мы бы тебя удержали. Смутился я, не помню, кажется, там кто-то действительно визжал, но вот кто, я так и не понял, и лучше буду думать, что дракошка мне тут заливает, стыдясь собственного молоду. Хлоп, больно, ибо ни хрен, надулась чешуйка. Вот смотрю я на вас, и думаю, вы идиоты, или только прикидываетесь. Раздался рядом звонкий детский голосок. Идиоты, согласился я без колебаний, прикидываемся. Одновременно со мной заявила дракошка, не спорь со мной, квартирантка, иди нахрен, хамло озабоченное, молчать, мы заткнулись, ну что сказать, перенервничали, вот и мелим всякую чушь, защитный механизм психики, и, глядя на чешуйку, могу с уверенностью заявить, что он заразный, ох, древнейшая, я призывал героя, а мне попался шут, раздался все тот же голосок непонятно откуда, тогда уж Джокер, пробормотал я, скорее клоун, прошипела дракошка, и тут я ощутил такое давление, что казалось, как будто кто-то собрался изучить мой мозг, вывернув тело наизнанку через жопу. Длилось это ощущение всего несколько мгновений, но мне хватило. Когда я вновь начал соображать, то обнаружил астральное тело в состоянии аморфной серой кляксы, смешанной с такой же кляксой, но уже изумрудной. Чешуйка, я это, вроде бы, не уверена, как и я. Так, сейчас отделим мысли друг от друга, давай, и побыстрее, пока я от тебя какой-нибудь ерунды не нахваталась. Кое-как разлепившись, мы придали проекциям первоначальный вид. Но, блять, как же мне было хреново. Не думал, что в астрале может что-то настолько сильно болеть. Что это было? Спросил я у тяжело дышащей в ухо дракошки. Спросил скорее по привычке, так как точно знал, что ответа у нее нет. Нужно будет потом хорошенько сесть и пропесочить собственное сознание. Чую, не все мы с ней разобрали. Я вас просканировал, раздался все тот же голос. Скорее, сделал из нас болтунью, а потом потыркал в нее своих хуем. Проворчала дракошка у меня над ухом. Блин, Андрей, мы все-таки что-то перепутали. Угу, есть немного, согласился я, размышляя, как бы потом сказать спасибо за такое этому голосу. Интересно, а доступ к божественной мане у меня есть? Сейчас проверим. Да, есть. Можно устроить большой бабах имени святого Гардемарина. Только попробуй, хмыкнул голос. Я сделаю из вас идиотов раньше, чем ты только потянешься к силам древних. Фу, плохой Андрейка. Мне по макушке ударили ребром ладони. Так, надеюсь, это не насовсем и мы со временем придем в норму, пробормотал я, ощущая, как меня нестерпимо тянет расправить свои огромные перепончатые крылья, которых у меня никогда не было. Эй, голос, так что тебе надо? Да вы никак соизволили сойти до конструктивного диалога, хмыкнул голос, а то я уже собрался вас немножечко того, не надо нас того, хором крикнули мы все во внимании, отлично, отлично, алый туман перед нами покрылся зеленоватыми молниями, которые превратились в белые шарики. Шарики закрутились и собрались в один большой светящийся силуэт, очень большой, и с очень большим хвостом. По крайней мере, я надеюсь, что это хвост, иначе кошмары меня будут мучить еще долго. Я думаю, ты уже догадался, кто я, буревестник, спросила огромная светящаяся фигура звонким детским голоском. Бог какой-то, пожал я плечами. А, ну да, вздохнуло божество, ты же у нас умом не блещешь. Ну, пусть так, пусть Бог. В данный момент мы находимся в астральном пространстве Хлои, твоей хозяйки, и ты тут живешь, уточнил я. Временно, уклончиво ответил Бог, у нас с ней договор, а поподробнее можно? Нельзя, я ощутил давление на мозги и поспешно закивал головой. Ну нельзя, так нельзя, чего сразу угрожать? Я настрою вам канал связи, продолжила светящаяся фигура. По нему она сможет отдавать тебе приказы, а ты запрашивать разрешение на использование способностей. По условию договора, эти запросы должны быть определенным образом сформулированы. Сам там разберешься, не маленький. Суть в том, что ты не должен дать девочке умереть в течение следующего месяца. И переселение души тут не сработает, моего существования не выдержит ни одно тело, кроме ее нынешнего. так что смерть оболочки тоже будет считаться провалом. А, и да, ее немота тоже часть условий. Вылечить ее не удастся. Весело. Вот так махом обрезал мне половину планов и возможностей. Вот почему я недолюбливаю этих бессмертных, слишком любит диктовать условия. Бум. Мое сознание снова чуть не разлетелось на осколки. Чешуйка за спиной глухо застонала. Ей тоже досталось божественного подзатыльника. На этом все, маленький смертный, продолжило божество как ни в чем не бывало. И помни, умрет Хлоя, умрешь и ты. Причем без этого баловства со смертью оболочки. Перед тем, как кануть в небытие, я успею выжечь твою душу вместе со всеми ее обитателями. Не успел я осознать и переварить эту угрозу, как огромная фигура из света отвесила мне пинка. Ослепительная вспышка, боль, чувство полета. Хлопок закрывшейся заслонки, лязг задвижки, и темнота беспамятства. 2. Здравствуй, мир, моя, пришел тебя ебать, пробормотал я, глядя на потолок клетки. Угу, пришел он, раздался в ухе голос дракошки. Это тебя этот самый мир каждый раз, вздохнул, но вынужден был согласиться. Меня в очередной раз натянули, причем глобально, до самой трепещущей где-то в пятках душонки. Сев, огляделся, ничего не изменилось. Все та же занавешенная клетка, сижу как птичка в банке, и непонятно, либо меня купит добрый мальчик, либо закажет толстый дядя на стол с яблоком в клювике и морковкой в жопе. В голове роились странные мысли и образы, откуда-то всплывали воспоминания про бескрайние фиолетовые небеса под сиреневым солнцем, про какого-то молодого дракона с алой чешуей, который нежно пристр. Бляха-муха, эй, это мои, раздался в ухе возмущенный голос, ну и забирай их нахуй. Щедро предложил я, мне домашние драконьи порно с горшафором в памяти и за, хоть нет, погоди-ка, ау, ау-ау-ау-ау, дракошка, а ты оказывается горячая штучка, а такой тихоний прикид, дынц, это моя голова столкнулась с железным полом от ментальной затрещины, не, ну че ты кипишь, возмутился я, главное там коллективно по моим воспоминаниям ползайте, под попкорн себе кино устраивайте, а я, дынц. Чешуйка, я ведь сейчас и амулет могу снять к чертям хомячьим, отдам потом его хомке, будешь у него лет 50 за щечкой доказывать, что тебя на шее носить надо. Хм, судя по образовавшейся где-то на задворках сознания характерной пустоте, дракошка ушла в астрал целиком, ну и пусть, няшка-стесняшка, блин, строила из себя невинность, а сама со своим хвостатым другом такое вытворяла. Один только драконий минет чего стоит, бррррр, эротика на грани хоррора, примерно как порнуха про мышку Микки, и смотреть противно, и пройти мимо нельзя, тряхнул головой, пытаясь избавиться от навалившихся новых воспоминаний, и хорошо, что они были скорее как просмотренный когда-то фильм от первого лица, без эффекта полного участия, иначе бы точно крышей двинулся. Как будто мне было мало того опыта в шкуре принцессы-толстушки. До сих пор с содроганием вспоминаю этот эпизод моей перенасыщенной всяким трешем биографии. Окончательно утрамбовав поглубже доставшиеся от чешуйки воспоминания, постарался подбить итоги моего астрального блуда. В общаге все спокойно. В том плане, что у моих внутренних паразитов мир, гармония и щупальца, развлекаются как могут, на меня при этом не влияя. Единственное, с этой Дюсаль нужно будет потом разобраться, но на первый взгляд вполне адекватная личность. Даймоны от нее, как от мага, пусть и системного, должно идти порядочно. Запасной вариант на случай, если я ухитрюсь как-то посеять амулетик дракошки. Да, Лирой говорил, что эту цацку потерять невозможно, как и отобрать, но практика показывает, что в этом злоебучем мире нет ничего невозможного. И запасной вариант приятно греет душу плоской фигуркой мага иллюзий, ведь стоит мне потерять связь с чешуйкой, как я тут же начну загибаться от нехватки маны. С окронькой тоже все более-менее в порядке. Я, если честно, волновался, что на ее пустоватой головушке опыт смерти скажется как-нибудь странно. Но, если вспомнить ту информацию, что я от нее получил, умирала вампирша уже не в первый раз. Другой вопрос, что я не мау, тела с нуля восстанавливать не умею. Похоже, придется подбирать мелкой засранке новую тушку в максимально экстремальных условиях. Или лучше обождать, а то сейчас у меня положение как у натурала-интеллигента на слете байкеров-геев, только зазевался и все, посвящение в паладины пройдено. А второго амулета у меня нет, в следующий раз окронька рискует загнуться окончательно. С другой стороны, поднять блондинку нужно как можно скорее, случись что со мной или этой как ее, Хлои. Короче, случись что с мелкой призывательницей Иусе, Его божественное херачество зальет мне душу ярким белым светом, утопив в нем и всех квартирантов. Благо, агрегат у него для этого более чем подходящих размеров. Хотя, Кассия и Ильсафор скорее всего выживут, слишком матерые монстры, чтобы какой-то божок их мог так просто прихлопнуть. Сложно, протянул я, глядя перед собой пустым взглядом. Моя мозг не работать. Упав на спину, прикрыл глаза. Пошло оно все. Я спать. Проснулся от того, что кто-то приблизился к моей многострадальной тушке. Перекатом уйдя в сторону, вскочил на ноги уже с сочащимся черным туманом копьем в руках. И тут же облегченно отозвал кошмарное оружие. Рядом со мной стояла одетая во все те же лохмотья мелкая зверолюдка Хлея. Она чуть склонила голову на бок и выжидательно на меня посмотрела. «Не подкрадывайся так больше», — проворчал я, — «а то твоя будет болтаться на моя длинная острая палка». «Я смотрю, тебе нравится такая манера речи», — раздался голос чешуйки. «Моя могуч, пахучий волосат», — мысленно оскалился я, сев обратно на пол, поправил выданные мне местными неграми кожаные стринги. Никогда не думал, что они настолько неудобные, но это лучше, чем бегать с развивающимся по ветру хозяйством. Хотя, если брать тактическую составляющую, то при сражении с людьми данный момент может стать хорошим отвлекающим фактором. Особенно для девушек, не каждая способна будет оставаться с холодной головой, когда против нее дерется голый матерящийся мужик с длинным копьем и длинным стоячим хера. «Андрей!» — взвыла чешуйка. «Чего? Я просто размышляю на тему тактического превосходства мужского пола. Допустим, если голой будет драться баба, то, дынц, больно. Строит тут из себя невинность, а сама такое вытворяла с. Я была молодой и глупой», — резко влезла в мысли дракошка, — «да и слегка не в себе. Создатель, и угораздило же тебе получить именно этот момент моей памяти. Так, ладно, отстань, нужно с текучкой разобраться, а твои сексуальные предпочтения потом обсудим в более тесном контакт. Дынц, сучка хвостатая, кобель скорострельный, че». Мое внимание от очередной намечающейся перепалки отвлекли едва слышные хлопки. Хлея пару раз свела ладошки, выставленные перед плоской грудкой, явно пытаясь привлечь мое внимание. «И что твоя хотеть?» — спросил я, глядя на мелкую хозяйку. Она коснулась своего лба указательным пальцем правой руки, после чего ткнула им в мою сторону. «Что? Меня хотят изнасиловать в мозг? Мне предлагают изнасиловать ее в мозг? Или этот процесс уже запущен, а я просто его не замечаю ввиду отсутствия у тебя вышеназванного органа?» — вздохнула чешуйка. «Связь она запустить предлагает, дурень. Хм, похоже на то. Так, тот огромный светящийся хрен с огромным светящимся хреном говорил, что настроил этот самый канал связи. Вопрос только, куда тут тыркнуть, чтобы его включить?» Опять раздался негромкий хлопок, девочка вновь свела ладони, опять коснулась лба указательным пальцем и вытянула его в мою сторону. «Кажется, я поняла», — пробормотала моя чешуйчатая шизофрения. «Сам ты это слово. Вот не буду теперь подсказывать. И выкручивайся как хочешь. Бля, опять мысли читает. Эх, жизнь моя жестянка, ебать ее в болото. Признаю, твой арендодатель – ущербное быдло. Тем не менее, он остается арендодателем, так что давай колись, рогатая, что там эта лалька хочет?» «Повтори ее жест», — со вздохом и напускной неохотой ответила чешуйка. Я повторил, в итоге соединив наши пальцы. Система радостно делингнула и выдала сообщение. «Внимание! Установлено ментальное соединение через системный канал. Доступны следующие функции. Молитва Великому 1. Запрос к Великому на использование способности. Молитва Великому 2. Запрос на разговор с первожрицей Великого. КХМ. Братишка, а тебе яйки не жмут? Не, а то ты смотри, лопнут ведь от чрезмерного ЧСВ. Ну окей, что там за молитвы, я даже выяснять не хочу. С использованием способности все более-менее ясно. А вот первожрица, это скорее всего данная лалька и есть. Запрос на разговор. Мысленно обратился я к системе, не разрывая коннекта с девчонкой. Неверная формулировка, ругнулась система в ответ. Попробуй еще, Ну окей, запрос на разговор с первожрицей. Неверная формулировка. Попробуй еще, всплывший ответ, как мне показалось, едва ли не сочился какой-то хитрожопой подставой, как то вечно выскакивающее окошко пиндосской эски.